шедевры микропоэта. Шедевры микропоэта, познание льет снега. Узнаю меры каждый раз заново, заново. Не теряй моменты, в балансе жизнь целая. Вдыхай, грудь широко, буду в ряду, за нами перейду. За нами приду, неустанно благодарю, желаю, обнимаю, люблю. За нами приду, неустанно благодарю, желаю, обнимаю, люблю.